«Значит, вы полагаете, что он последовал примеру сэра Фрэнсиса?» — задумчиво произнес лорд Мельбурн. «Боюсь, что это так, милорд», — ответил майор Фостер. «И поселяне обеспокоены тем, что простушка Сара оказалась вовлеченной в подобные непристойности», — заметил лорд Мельбурн. «Даже не столько тем, что она была вовлечена», — сказал майор Фостер. «Но когда не так давно пропал ее ребенок, действительно разразился скандал». «Ее ребенок?» — быстро спросил лорд Мельбурн. «Она клялась, что отцом ребенка был Николас Вернон», — пояснил майор Фостер. «Но спустя месяц после того, как он родился, ребенок исчез. Сара была в отчаянии. Она очень полюбила свое дитя по-своему, учитывая ее не слишком ясный рассудок. И, насколько мне известно, она была хорошей матерью. Когда она его потеряла, она превратилась во взбесившегося зверя, обвиняя Николаса Вернона в том, что тот принес ребенка в жертву дьяволу». «Боже мой!» — воскликнул лорд Мельбурн. «Было так много шума, что несколько наиболее уважаемых жителей деревни во главе с викарием отправились к сэру Родерику. Очевидно, как рассказали они потом, сэр Родерик не был удивлен сообщением о пещерах. Но что к этому имеет отношение убийство ребенка, его потрясло. Судя по всему, он написал своему сыну Николасу, извещая его о том, что лишает наследства и запрещает ему когда-либо снова приезжать в Прайори». «Так вот что произошло», — воскликнул лорд Мельбурн. «Черт меня побери, Фостер, я с трудом могу поверить, что подобные вещи возможны в наши дни, в наш век. На мой взгляд, мистер Николас Вернон всегда был недостойным молодым человеком», — ответил майор. «Я вынужден признаться, милорд, что я всегда недолюбливал его, однако я не мог подумать, что он способен опуститься до такой безнравственности». «А теперь пещеры закрыты?» — спросил лорд Мельбурн. «Это нам неизвестно», — сказал Фостер. «Никто не хочет отправиться во владение сэра Родерика, чтобы лично убедиться в том, что пещер больше не существует. Однако, как я понял, мистер Николас Вернон не появлялся здесь весь последний месяц или около того. Ну, по крайней мере, если и появлялся, то мне об этом ничего не известно». Наступила пауза. Наконец майор Фостер сказал: «Но ведь вы виделись с сэром Родериком, милорд? Он не говорил с вами об этом?» «Он не вдавался в подробности», — ответил лорд Мельбурн. «Но я еще увижусь с ним сегодня». Не желая посвящать управляющего в содержание своей беседы с сэром Родериком, милорд перевел разговор на темы, касающиеся его собственного имения. Поскольку вопросов, требовавших обсуждения, оказалось множество, обед был перенесен, и лорд Мельбурн поехал назад в Прайори позже, чем он рассчитывал. Бейтс, дворецкий, открыл перед ним дверь и, принимая цилиндр и перчатки, сказал: «Мисс Кларинда находится в кабинете, милорд. В настоящий момент она занята». Лорд Мельбурн направился к лестнице, собираясь подняться в комнату к сэру Родерику, и тут он услышал, как из кабинета, расположенного с противоположной стороны зала, донесся громкий грубый голос. Заметив растерянный взгляд дворецкого, брошенный на закрытую дверь, милорд спросил: «Кто у мисс Кларинды?» «Один из арендаторов, милорд, грубиян и весьма невоспитанный человек». Лорд Мельбурн пересек зал и открыл дверь кабинета. Он услышал мужской голос, говоривший: «Вы дадите мне деньги, или я поднимусь наверх и потребую их у сэра Родерика. Я знаю свои права, и либо вы мне заплатите, либо вам будет хуже». Лорд Мельбурн прошел в кабинет. Кларинда сидела за большим письменным столом, стоявшим в середине комнаты. Стол был мужским, и девушка выглядела за ним очень маленькой и беззащитной. Напротив нее стоял высокий, широкоплечий мужчина, темноволосый и загорелый, который, по мнению лорда Мельбурна, разговаривал так, как принято в Биллингсгейтской тюрьме, а не в деревне. «Может быть, я смогу быть полезным?» — спросил милорд. Мужчина, стоявший спиной к двери, стремительно развернулся. Выражение его лица было агрессивным и даже злобным, но как только он увидел лорда Мельбурна, оно сразу же изменилось и мгновенно стало раболепным.